«Будьте человеком, всю жизнь задающим вопросы». Мы поняли, что задавать вопросы всю жизнь эффективнее, чем всю жизнь что-то изучать. Цели обучения человека, задающего вопросы всю жизнь, более ясны. Такому человеку будет труднее заблудиться между деревьев знаний. Его вопросы – это его фонарь в темноте. Реакция человека, задающего вопросы всю жизнь, более своевременна. Вопросы – это его лакмусовая бумажка. Он очень хорошо понимает, какие знания полезны, а какие нет. Человек, задающий вопросы всю жизнь, более мотивирован, потому что знает, что раскрытие проблемы приведет к новым, большим и интересным проблемам, но все начинается с решения нынешней проблемы. Он неутомим и спокоен. Человеку, задающему вопросы всю жизнь, присуще личное обаяние. Для решения трудной проблемы требуется взаимодействие с людьми из разных сфер. Люди, обычно не общающиеся друг с другом, могут собираться вместе для решения проблемы. Чем больше у вас вопросов, тем больше у вас знаний. Насколько хороши ваши вопросы, настолько хороши и ваши навыки. Жизнь – это процесс решения одной головоломки за другой. Человек, задающий вопросы всю жизнь. Набор инструментов. Не составляйте списки книг, составляйте списки проблем. Мы любим составлять списки книг для прочтения, списки для коллекционирования. Самая большая проблема с этими списками заключается в том, что никогда не хватает мотивации их читать и практиковаться после прочтения. Список вопросов может быть более мотивирующим и полезным. Он может быть очень длинным или очень коротким. Вы можете перечислить все свои проблемы за один раз и разделить их по двум показателям – релевантности и интересу. Вопрос. Можно ли пересылать информацию внутри черной дыры? Релевантность – 4, интерес – 8. Вопрос. Почему она может резко разозлиться? Релевантность – 8, интерес – 6. Вопрос. Какое конкретное влияние оказывает искусственный интеллект на эту отрасль? Релевантность – 6, интерес – 6. Вопрос. Какие существуют способы продвижения по карьерной лестнице? Релевантность – 7, интерес – 8. Вопрос. Почему я упорно работаю, но успех не приходит? Релевантность – 8, интерес – 7. Вопрос. Как понять, что человек сформировался как личность? Релевантность – 7, интерес – 9. Информация релевантна тогда, когда после ответа вы сразу получаете значительную пользу, а интерес – это направление вашего обучения в будущем. Если проблема срочная, вы можете начать ее решать, основываясь на уровне ее релевантности. А при обычном ежедневном обучении вы можете начать с проблем, набравших самые высокие баллы в вашей таблице. Конечно, список вопросов не станет меньше. Вы увидите, что по мере решения вопросов из списка у вас будет возникать все больше и больше других вопросов. Но вы сможете почувствовать, что ваши вопросы становятся более точными, а сами вы набираетесь мудрости. Притворитесь, что вы пишете книгу. Если вы хотите разобраться в какой-то теме, то лучший способ сделать это – притвориться, что вы пишете книгу. Всякий раз, когда я хочу сосредоточиться на какой-то теме, я всегда составляю список из контента по этой теме, а затем представляю, что хочу написать об этом книгу. Например, прежде чем начать вести колонку знаний, я представляю, что напишу книгу о дизайне контента знаний, составил такое содержание. Пролог. Как одной фразой пробудить ваш интерес к обучению. Глава 1. Определение инфопродукта. Глава 2. Бизнес-модель инфопродукта. Глава 3. Модули структуры инфопродукта. Глава 4. Процесс создания инфопродукта. Глава 5. Способы продвижения инфопродукта. Глава 6. Построение команды, работающей над инфопродуктом. Глава 7. Интегрирование цепочки ценностей инфопродукта. Глава 8. Самосовершенствование создателя инфопродукта. Эпилог. Как разозлить вас одной фразой? Можно продолжить раскрывать каждую главу. Глава 1. Определение инфопродукта. 1. Виды инфопродуктов с точки зрения контента. 2. Виды инфопродуктов с точки зрения формы. 3. Виды инфопродуктов с точки зрения каналов использования. 4. Виды инфопродуктов с точки зрения функций. 5. Какое позиционирование может иметь возможность в будущем, но пока еще не сформировано. 6. Как выбрать подходящее вам позиционирование. И так далее. Затем можно воспользоваться программой управления вашими знаниями и каждый день записывать по одной части. Вспомнили о чем-то, сразу записали. Так можно очень быстро написать книгу. Когда вы допишете один модуль, то можно подумать о том, чтобы опубликовать его, и тогда можно приступить к следующему. Искусство постановки вопросов маленьких почемучек. У меня есть друг со статусом EMBA Пекинского университета. Менеджер высшего звена, магистр в сфере бизнес-администрирования. Он рассказал мне, что у них в группе был простодушный, добрый одноклассник, который выглядел как панда, с интересом смотрящая на всех большими глазами. После уроков он сразу шел туда, где студенты громче всего что-то обсуждали. Он не говорил много, но внимательно слушал, иногда что-то спрашивал. Когда начали общаться поближе, то узнали, что это Фэн Цзюнь из компании Айгуджа. В этом и проявляются умные люди. Обсуждение, особенно с профессионалами своего дела, это ситуация, в которой, даже использовав всю свою мудрость, все известные тактики, напрягая все умственные и физические силы, человек все равно боится подвергнуться насмешкам. Такую ситуацию не стоит воспринимать как возможность победить или проиграть. Умнее всего в такой ситуации, хоть на первый взгляд это кажется глупым, будет внимательно слушать и задавать вопросы. Все такие люди – почемучки. Они могут задать точный вопрос и сохраняют интерес к обучению. Почемучка – это такой вид людей, которым невозможно отказать. Хоть на некоторые вопросы почти никто не отвечает, эти люди продолжают задавать вопросы один за одним. Как задать вопрос, на который нельзя не ответить? 1. Не выпрашивать ответ, хорошо подготавливаться, иметь четкую цель. Например, посмотрите на эти два вопроса. Я правда хочу развиваться, что мне стоит почитать? Учитель Гудянь, я изучил список книг в вашей колонке, посмотрел на топ продаж на книжных сайтах, а также собрал информацию из блогов, выбрал 20 книг для саморазвития. Прилагаю список. Сейчас у меня дела обстоят так. Основываясь на моей ситуации, могли бы вы посоветовать наиболее подходящую книгу, чтобы я мог быстрее начать овладевать навыком? На какой вопрос ответите вы сами? На второй, точный, в который вложено усилие, стремящийся к ясности, на который нельзя не ответить. К своим работникам я применяю требования, включающие понятие «долины сотни знаний». Если у вас есть вопрос, то прежде чем задавать его и тратить время на других людей, вы должны просмотреть первые 3 страницы поисковой выдачи в Baidu, Jiu и Google. 2. Хороший вопрос состоит из нескольких уровней. Если у вас есть время, постарайтесь задать как можно более глубокий вопрос. Что для вас означает по-настоящему начать овладевать навыком? Как вы поймете, что уже овладели? Кроме чтения, какие еще способы помогут человеку быстро развиться в этой сфере? А еще? Если я уже прочитал эти книги, что еще мне нужно сделать, чтобы совершить следующий прорыв? Что такой профессионал, как вы, думает о развитии этой сферы в ближайшие 5 лет? С кем бы вы еще посоветовали мне пообщаться? Слишком надоедливо, но по-настоящему тщательно проработанный вопрос может очень порадовать собеседника, потому что он и сам не размышлял над этим так глубоко. Это возможность совместной работы. Возможно, вам не достичь высот других людей, но вы тоже можете задавать вопросы, стоя очень высоко. 3. Давайте ответ. У меня есть подруга Дудзя. Она очень хороший менеджер образовательных продуктов. У нее есть огромный плюс. Неважно, когда вы с ней поделились своими мыслями, мнением или советом, Она обязательно это запишет и отправит вам с дополнительным письмом. Я составила план действий на основе этих размышлений. Пожалуйста, посмотри. Я очень благодарен ей за то, что она так делает. С одной стороны, она помогает мне зафиксировать мое интеллектуальное вдохновение. Я уже говорил ранее, что источник знаний находится между работой двух умов, в том месте, где соприкасаются знания и вопросы. С другой стороны, она говорит мне о том, что она вынесла из разговора. Это приносит мне огромное удовлетворение, как человеку, любящему помогать другим. В конце она задает очень умный вопрос: «Что ты думаешь по поводу этого плана?» В фильме «Крестный отец» персонаж Марлона Брандо говорит: «Нужно сделать ему предложение, от которого он не сможет отказаться». Почемучка – это и есть техника и способ постановки вопросов, на которые нельзя не ответить. Пять наилучших позиций для размышлений. Первое. Доказательства. Откуда мы знаем, что правильно, а что нет? Какие доказательства есть для этого? Второе. Перспектива. Что, если вы посмотрите на этот вопрос с точки зрения других? Что будет, если изменить угол? Третье. Связи. Есть ли между ними паттерны и закономерности? Где мы видели эти паттерны раньше? Четвертое. Гипотеза. Если это отличается от всего, то какое оно? Пятое. Актуальность. Почему это важно? Эти пять вопросов были поставлены Мейером, легендарной личностью в области образования и пионером движения малых школ, а также первым педагогом, получившим премию гения МакАртура. В его школе оценки не важны. Самым главным являются эти пять вопросов. На каждом занятии ученики задают вопросы на основе этих пяти вопросов и решают их один за другим. Только 1% учащихся школы Мела не получил полного среднего образования, когда аналогичный показатель средней школы в Нью-Йорке составляет 40-60%. Если вы столкнулись с проблемой, вам ничто не мешает организовать занятия, опираясь на эти пять позиций. Часто одна из них может привести к отличному результату.